Будем рассматривать тонкий мир как место реализации всех устремлений, как хороших, так и плохих. Конечно, эта реализация отличается от осуществления таковых в мире плотном, но тем не менее принцип остается неизменным. Земные устремления, перенесенные туда, удовлетворяются постольку, поскольку вообще они лишены чисто телесных свойств. Явление обжорства создает яркие образы яств и воображаемый процесс объедения, но насыщения действительного он не дает, несмотря на точную реальность созданных воображением форм. Все лишенное плотного начала, как, например, музыка, поэзия, живопись, стремление приобрести знания и так далее, дает человеку возможность полностью удовлетворить свои желания. Часто и на земле человек утопает в нечистых мыслях, там они облекаются в яркие видимые формы и вступают в ярое сочетание со своим породителем. Чистота устремления определяет его возможности высшего порядка. Все неочищенное и неизжитое притягивает дух к низшим слоям. Устремления будут фактором, обуславливающим характер посмертного состояния духа.